Джоси Уэйлс. Я уже знаю, есть три вещи, к которым возврата нет и не должно быть. Первое — это сказанное слово. Вторую я позабыл в 66-м году. Третье — это секрет. Но если бы меня попросили добавить четвертую, то я бы добавил его. Сколько пуль должны миновать сердце и угнездиться в руке, прежде чем ты смекнешь, что дом тебе больше не дом? Пуля в руке, которую не удалит ни один доктор, потому как знает. Если к ней прикоснуться, то ты уже никогда не сможешь играть на гитаре. Сейчас я сижу в уютном кресле, которое моя женщина только что выблестила. Но тут звонит телефон. Так сколько пуль? Может быть, 57? Говорят, он назвал такую цифру, но никто мне не может сказать, когда или в кого. Сказали, что в доме было выпущено всего 56 пуль. А значит, предполагаемый преступник тоже погибнет от 56. Но такому пророчеству нужен иной, обновленный резон. 56 каждому? Или 56, помноженное на 8? Или наоборот, поделенное на те же 8? Деление — процесс непростой, да и времени у меня нет на такое трудоемкое в умственном плане занятие. А может, он думает, что 56 причитается человеку, стоящему за этой затеей, высокопоставленному дону из верхов. Спросите, как мне уже тошно от всей этой хрени, замешанной на знахарстве и ворожбе. Человек, сегодня назвавший себя Растой, уже к следующей неделе начинает выдавать пророчества и говорить шарадами. Ума на это, кстати, особого не надо. Достаточно разучить пару библейских псалмов об адских муках. Или сказать, что они исходят от левита. Тем более, что этот самый левит все равно никто не читал. Это чтобы вы знали. Никто, дочитавший левит до конца, не будет воспринимать эту книгу по-прежнему всерьез. Даже книжище, полное эдакой словесной трескотни, безумно, как тот сивый мерин. Не лгите мужчине, как женщине. Ну, это, безусловно, с резоном стыкуется. Но вот что касается запрета есть крабов, даже с нежным, сладким, жареным ямсом. А? И зачем убивать за это человека? И уж поверьте мне на слово, последнее, что от меня получит любой мужчина, поимевший мою дочь, так это женитьбу на ней. Как? Каким образом он сможет сочетаться браком в тот момент, когда я буду кромсать его кусок за куском, намеренно по ходу процесса оставляя мерзавца в живых, чтобы он видел, как я скармливаю куски его тела бродячим собакам? Помнится прошлый год, когда по западному Кингстону в Шаме расползались вечера дружбы в честь того мирного договора. Раста тогда пытался мне втирать, кто несет на себе число зверя. Ничто не распаляет Расту больше, чем трезвон об Армагеддоне. И вот он мне, стало быть, втирает. Йоу, брат, я не покупаю ничего, что может оказаться несвежим. Сейчас ведь все, что в пачках или пакетах, помечено числом зверя. Эти вот самые полоски с цифрами на белых бумажках. Я в это время наблюдаю, как вокруг моей женщины, зазывно стоящей под уличным фонарем среди танцующих пар, увивается мужик. Какой-то хлыщ из 8 проулков, не придающий значения кольцу на безымянном пальце женщины. Беспокоиться, собственно, не о чем. Она отшивает этих опездалов так, что впору позавидовать. А Раста, между тем, продолжает втирать. Даже когда известно, что все это лажа из конца в конец, в ней все равно есть за что зацепиться. «Штрих-код, что ли?» — спрашиваю я. «Так в нем целая куча разных цифр, и лично я еще ни разу не видел сочетания 666. То есть ты следишь?» «Нет, но...» «Это все, брат, для тупых, ты вникни. Ни у кого на Ямайке нет силы зверя, силы и власти. Они просто хавают то, что им скармливает зверь. Ты не замечаешь, что любое число там начинается с ноликов? 0, 0, 0 и дальше цифры. Так вот, это какая-то десятичная наука. Целое число, натуральное число и двойное число. А все эти числа в коде по всему миру складываются в 666. Я отхожу от него с наихудшим из ощущений. Мне начинает казаться, что эта лабуда имеет какой-то смысл. Хотя в тех праздниках за мир бессмысленным было все, чего ни коснись. Будь то 12 племен Растафари, чья кожа с каждым месяцем становится все светлей, или говорильня ННПС ЛПЯ, или состязание в домино между Копенгагеном и 8 проулками, или все эти целовашки-обнимашки типа «не журись, это не я 3 года назад шлепнул твоего брата и отца с дедом». что такое мир. Мир — это когда я дую на лобик своей дочурке, когда та вспотевшая разметалась во сне. А это не мир, а скорее пад. Слово «пад» я подслушал от доктора Лава. Он недавно улетел в Майами со словами, что ему нужно выбрать президента. Туда я недавно послал и ревуна. Кто знает, что эти оба двое между собой затеяли, когда поняли, что книжки влекут их больше, чем женщины. Доктор Лав мне сказал: «Эрмано, те мазафаки из Медельина снова собираются тебя опробовать». «Да-да, еще на раз. А ты чего ожидал, мучачо?» На той неделе они похитили из морга мертвого младенца, выпотрошили его как рыбу, а нутро этого засранчика набили кокаином. Трупик дали одной девахе, чтобы та доставила его самолетом в Форт Лодердейл. И это буквально на завтра после ее 15-летия. Жестко, как порно, тебе не кажется? Меня все эти проверки начинают слегка доставать. Им и мне известно, что и 3 декабря тоже было не более чем глупой проверкой. Я отправил им на согласовку сообщение, но они сказали, что им нужен труп. Ну, труп так труп, мне-то что. Однако мне не все равно, когда какой-то бомбоклад, испаноязычный гондон, полагает, что перед ним пацан вроде подмастерья, которого можно постоянно проверять и перепроверять. Тыкать мордой. В декабре 76-го певец дает свой концерт в парке. А я почем зря гроблю время на международный звонок только для того, чтобы видеть или услышать, как доктор Лав и еще какой-то кретин бронятся на испанском. Но не на кубинском испанском. Поэтому я основняк не понимаю. Знаю только, что он взбешен. Выслушиваю все это и думаю, что этот козел о себе мнит, смея разговаривать со мной таким тоном. Как будто я не знаю, что значит «hijo de puta». Он что, думает, что я сейчас разрыдаюсь и скажу: «О, босс, мне нет прощения? Клянусь в следующий раз исправиться, так что ли?» Вроде шлюхи, которую поучает уму-разуму ее сутенер. Я хотел было ответить этому морякон в том же духе. Но тут доктор Лав мне говорит: «Ладно, доделывай работу, мучачо, и дело с концом». Выходит, ямайский сириец, кубинец и колумбиец, требуя труп, так и не поняли, что я дал им нечто повидней бездыханного тела. На той же неделе мне звонит Питер Нессер и сходу кидается распекать: «Вы там что, грёбаные аборигены из гетто, себе позволяете?» «Ты уже не первый раз тычешь мне словом «абориген». «Не ты, а вы! И не абориген, а грёбаные аборигены из гетто! Что там у вас за хрень творится? Вас же там 9?» «8». «Ну вот, целых 8. 8 лбов врываются в дом с 14, кажется, стволами? И ни один человек не умеет прямо стрелять? Вас там что, перекосоёбило?» «Почему? Человек умеет стрелять». «Где? Как так получается, что ты первый человек в истории, который стрелял в голову и при этом не застрелил? Отвечай, Самбо! Ты же у нас мастер!» «Не знаю, что ты имеешь в виду под «ты». Или ты такой двинутый на всю голову, что полагаешь, будто на линии нет прослушки?» «Чего? Это, по-твоему, шпионский детектив? Кому нахер приспичило тебя прослушивать?» «И все равно я не знаю, что это за «ты», но уверен, что он, кем бы он ни был, в голову никому не целился». «Он, кем бы он ни был, целился исключительно в стены, небо и в молоко, такое создается впечатление. Нет, кореш, такая хилость и горе представления могут быть только в комедиях. Сотни пуль высадили и хоть бы одного срезали. Из автоматов что, ужас, как сложно человека застрелить? Я-то думал, Луис вас, сволочей, надрочил, как управляться с этими штуковинами». «Не знаю, что за Луис, и, безусловно, не знаю, что это за сволочи». «Не цепляйся к словам, Джосси Уэйлс. Я, знаешь, сказал ему, не пытайся чего-то добиться от нигеров из гетто. Если для этого понадобится хоть чуточка разума, они все неизбежно обосрут. Моя слепая бабушка и то стреляла метче, чем вы. Все в восьмером. И зачем я, дурак, вообще тебе звоню?» «Я тоже не знаю. Тем более, что никто из тех, о ком ты говоришь, здесь не проживает». «Зачем мне вообще тратиться на телефонный разговор, а? Деньги расходовать, ты скажи». «Вопрос не ко мне, пабалдырь». «Пабалдырь? Да ты с кем тут вообще распизделся? С кем бомбоклад базаришь ты, мелкий?» «Мелкий? Спусти-ка трусы и у себя слечи». Я кладу трубку. Все равно, что серпом по яйцам узнавать, что хоть ты и не ходил в престижную школу и иностранный колледж, тем не менее ты единственный в этой комнате, кто наделен рассудительностью. Мне в самом деле хотелось проучить этого заносчивого самодура-сирийца, поставить его на место. Хватит уже того, что тьма народа держит певца за пророка, но стоит его убить, как он поднимется до мученика. Таким образом, весь мир узнает, что пророк-то оказывается всего лишь человек, такой же, как все, и как любого другого его можно подстрелить, и как любой в этой стране, даже он, ни от чего не застрахован. Своими выстрелами я сверг этого человека с пьедестала, и он вновь ужался до человеческих размеров. Питеру Нессеру я про это ничего не сказал. Нужно вглядываться мимо лица, вглубь под кожу до реальной кожи. И тогда становится ясно, что, несмотря на всю свою светлость, такой тип даже на пляже не появляется из опасения, что загар может сделать его черным. Питер Нессер такой же мужлан и невежа, как ниггер в гетто. Я, что называется, дожил. Последнее время он кличет меня Самбо. Надо спросить мою женщину, когда именно я успел превратиться в светлокожего, пьющего коктейли в отеле Мейфер. Ненавижу бомбоклад, когда меня доводят настолько, что я начинаю чертыхаться. Чертыхаются только невежи. Доктору Лаву, который позвонил мне тем же вечером, я сказал, что с переэкзаменовкой завязал еще в 1966 году. А если в Медельине считают, что создали тут подготовишку для бесчисленных испытаний, то пусть используют жопошников с богам, им не привыкать. Но затем, выражаясь словами Расты, меня осенили иные резоны. Если бы певец действительно обратился в мученика, это, конечно, стало бы большой проблемой, но это была бы их проблема, а не моя. Питер Нессер был бы так одержим попытками порешить легенду, что донимать меня своим мозгоёбством у него не оставалось бы времени. По правде говоря, нам обоим известно, что я давно уже прошел те времена, когда политикан говорил «прыгай», а я спрашивал, на какую высоту. Теперь, когда политикан говорит «прыгай», моя женщина отвечает: «Он не может подойти к телефону, оставьте сообщение». И еще о дураках. Как вы думаете, что, скорее всего, произойдет, если вы дадите человеку с головой ружье? Он вам его вернет или оставит при себе? Даже Папало не был таким наивным глупцом. И вот я решаю дать своему уму поработать над этим новым резоном. 8 декабря 1976 года приходит новость, что певец и все его приближенные выжили. В больнице не протолкнуться от фараонов. А я к той поре нанимаю Тони Паваротти, потому что Ревун для таких тонких дел не имеет должного опыта. А в операционной певца уже обрабатывают и отсылают домой. В больнице остается только менеджер, которого кончать уже нет толку. И вот мы с Паваротти едем на Хоуп-Роуд 56, ожидая застать там полицейский наряд. Да хоть два наряда, все они без пользы, когда нужен всего один выстрел. Кроме того, я делаю звонок, после которого они должны за минуту сняться с якоря. Но проулок, вопреки ожиданиям, представляет собой город-призрак, в том числе и дом номер 56. Подъездная дорожка пуста, все окна погашены. Ни души. И даже ни одного фараона. Я смеюсь, и Паваротти смотрит на меня так, будто хочет что-то спросить. Тем временем Питер Нессер допускает такие ляпы, что это уже больше похоже на телешоу о том, какие промахи способен делать один человек. Поганый кусок собачьего дерьма оставляет сообщение, которое записывает моя женщина. «Если тот ферт дает свой концерт, то я вас, задрот, всех пускаю в расход». Всего несколько раз в своей жизни я видел, как Тони Паваротти смеется, в том числе и в этот раз, когда я прочел ему то сообщение. Моя женщина ровным счетом ничего не понимает и уходит, оставляя нас двоих в гостиной. Сидя с Паваротти на диване, я прикидываю, не было ли с моей стороны ошибкой посылать Ревуна в качестве чистильщика. Вместо того, чтобы сделать это самолично, он передоверил это каким-то растафари, вроде боязливой лицеистки. Хуже того, сделал это с моего телефона. И вот я ему звоню. «Куда упорхнула птица?» «За каким звонишь, бро?» «Повторять вопросы не люблю». Он ушел. Их менеджер в больнице, а его увезли на холм белых людей. «Фараоны?» «Один в машине с ними, еще несколько остались в доме. По холму всю ночь дежурят 12 племен. Да еще белый парень». «Что за белый парень?» «Есть тут один с камерой. Никто не знает откуда, а сам он говорит, что со съемочной группой. Ну вот, короче, и все». «Нет, не все, мигреты хренов». «Эту песню я уже отпел». «Да? А мне думается, стукачок, что ты еще лишь горлышко прочищаешь. Нынче на тот холм даже Господа Бога не пустят». «Что там с концертом?» «Полный полицейский эскорт туда и обратно». «А на завтра?» «Не знаю». «Говори, козлота». «На завтра он должен улететь. У них для него частный самолет». «На когда?» «6:30. Утра или вечера?» «А ты как считаешь?» «Куда?» «Никто не знает». «Стартует целый самолет, а никто не знает, куда он летит? Ты человека из гетто опять за идиота считаешь?» «Босс, я реально говорю, никто не знает. Даже люди в аэропорту. Они даже не в курсе, что певец думает вылетать. Это что, типа топ-секрет? Еще секретнее, чем цвет трусов у королевы. Нам и то известно только потому, что наш человек в машине с ними притворился, будто задремал и подслушал их разговор. Белый менеджер сказал им там на холме, что как только концерт закончится... То есть официально. Сам концерт будет или нет? Да ничего тут официального. Просто выстраивают, когда что, на всякий случай. Короче, менеджер говорит, как только концерт заканчивается, ему в порт подается борт, только с позаранку, пока аэропорт еще не открылся. В аэропорт Нормана Мэнли или Тинсон-Пен? Мэнли. Международный, значит. Ты можешь настроиться на волну полиции, они там по рациям базарят. Да, но только зачем мне? Ты все-таки настройся, прямо сейчас. 6 утра. Аэропорт смотрится, как первые кадры из ковбойского фильма. Не хватает лишь свиста ветра и сиротливого перекати-поля. Небо цвета текилы с розовинкой. Мы с Тони Поворотти ждем на лестнице в зал вылетов. Там типа смотровая площадка. Кто-то додумался сделать здесь стену на манер шахматной доски, как раз под ствол винтовки в пустом квадрате. Да еще и тень хорошая, в которой нас не видно. Поворотти поначалу переходил от места к месту, примеривался, пристраивался. Угол наводки был ему не очень по душе. Сам самолет уже ждал на взлетной полосе. Поворотти затих. Правая рука на спусковом крючке, левый глаз приник к прицелу. На дистанции у конца взлетки дежурят 2 джипа МО и Майки с 4 или 5 солдатами, 2 из них с биноклями. Солдаты расположились за машинами. Я их заметил сразу, как только вышел на площадку обозрения. При виде солдат в карауле я представил, как певец сейчас держит путь с холма белых людей. Выражение его лица, когда он просыпается и не видит вокруг себя полиции. Наверное, он выслал вперед 2-3 своих братьев-растаманов посмотреть, безопасна ли дорога. Из чего следует, что он со своей правой рукой спускается с холма без сопровождения. Без солдат, смотрящих в бинокли. Насчет фараонов всегда можно предположить один из 2 раскладов. Первый. Ты кидаешь им бабки на банковский счет или суешь в задний карман, и проблема снята. И вторая. Они всегда покупаются по сходной цене. А вот насчет солдат этот вопрос не ясен. Они стоят вроде как на наблюдательном посту, хотя, может, статься, просто ожидают. Может, пилот подзовет их к себе. Обязательно сними его до того, как солдаты подъедут. Поворотти кивает. 6:02. Все, кроме солнца, ждут певца. На секунду возникает чувство, будто я жду процессию. Кортеж из машин вроде той зернистой кинохроники насчет Кеннеди в Далласе, которую каждый ноябрь крутят по телеку. Певца ждут все. Не только я. Не только солдаты. Не только Тони Поворотти или самолет. Но и Питер Нессер, и доктор Лав, и тот телефонный номер медельинского картеля, по которому я сам ни разу не звонил. Но затем плавно возникает мысль. А чего именно все, собственно, ждут? Его следующего шага или моего? Кто в этом кадре реальная танцующая обезьяна? Чье предстоящее движение вызывает у всех ажиотаж? И если люди командуют тебе «прыгай», и ты подскакиваешь на нужную высоту, скажут ли они «хватит, с тебя достаточно», или же навсегда перестанут тебя уважать, сочтя, что ты поступил не по-мужски, и скажут «пошел ты нахер, гнусная тварь, не скачи больше ни для кого». Проблема в доказывании себя состоит в том, что вместо того, чтобы оставить тебя в покое, люди так и не перестанут подкидывать тебе все новые, все более сложные вызовы для преодоления, для доказывания себя. Всякую хрень, пока все это не начнет напоминать комедийный сериал. Или вообще анекдот. Тони Поворотти трогает меня за плечо. Он здесь. Он и еще один раз-то идут к самолету. Все вокруг будто застыло. Движется лишь пыль, которую они взбивают. Аэропорт по-прежнему пуст и до 7 утра не проснется. Идут они неторопливо, при ходьбе озираются. Постояли, пошли дальше. Певец смотрит то на самолет, то по сторонам. А Раста за ним идет как бы спиной вперед, проверяет, нет ли чего сзади. Завидев армейский джип, оба останавливаются. Ни один не шевелится. Тони Поворотти ведет их на мушке, намечая цель. Палец обвивается вокруг спускового крючка. Певец смотрит на солдат и что-то говорит Расте. Они возобновляют движение, но идут еще медленней, останавливаясь прямо перед самолетом. Может, ждут, что кто-то из него выйдет? Я помню, что Тони Паваротти мои указания не нужны. Слышу металлический щелчок. Стой. Паваротти смотрит на меня. Смотрит на тех двоих, что сейчас бегут к самолету. Не парься. Они взбегают в самолет и вынуждены сами закрыть за собой дверь. Когда на завтра у меня раздается два звонка, я отсекаю их одной короткой фразой. «Он так нужен вам мертвым? Вот вы и убивайте». Сейчас я сижу у себя в гостиной в ожидании, когда зазвонит телефон. Лучше, если бы он зазвонил поскорей. Тогда я смогу сразу перестать думать. Время действия — не время для раздумья. За чей счет будет звонок? До моего отхода ко сну телефон должен позвонить трижды. Без звонка не настанет даже завтра. Я сижу, жду звонка. И тут мне в голову приходят мысли о певце. Я едва сдерживаюсь, чтобы не чертыхнуться. Этот человек так никогда и не узнает, что два раза был на волоске от того, чтобы я его прикончил. Как я его отпустил, потому что знал, как только он сядет на тот самолет, то обратно уже не вернется. И все же в 78-м году он вновь сошел по трапу и даже, кажется, вызвал переполох на таможне. Через два года Питер Нессер как следует подумал, прежде чем прийти ко мне брешущим псом с человечьим голосом. Примечательно, что он стал все время звать меня Самбо. Я даже проверил, не стало ли карболовое мыло отбеливать мне кожу. Последнее время я перестал им пользоваться, что сильно обрадовало мою женщину. А то она чувствовала себя так, будто спит в больничной палате. Не знаю, что удивило Нессера больше. Возвращение певца с еще одним концертом? Или что я был в курсе насчет его приезда раньше, чем этот опездал? Вся эта хрень в виде мирного договора. Ты к ней как-то причастен? Мы сидим в стрип-клубе «Розовая леди», который ему нравится как-то даже чрезмерно. Ни одна из шлюх, с которыми имел дело Ревун, здесь больше, похоже, не ошивается. То ли они потеряли интерес к бутылкам Пепси на сцене, то ли он потерял интерес к ним. Однако новое пополнение включает светлокожую деваху, а значит, в заведении полно народа. Мадам усаживает нас в комнате наверху и спрашивает, не желаем ли мы пошлифовать писю или почистить попу. Я отвечаю, сегодня нет. Зато уж Питер Нессер никогда не упускает случая заполучить вакуумный массаж гетто, как он это называет. А я остерегаюсь, как бы эта фраза не пристала ко мне. Он, похоже, готов говорить о делах, даже когда у него отсасывает сука. Я ему говорю, «Бро, два высунутых хера в одной комнате все-таки перебор ты не находишь. Последнее, чего он хочет, это прослыть жопником, поэтому не успевает что-то ответить, как я сам ему говорю, что выйду пройтись». Говорю минут на 15, но когда возвращаюсь через 8, шлюха от него уже выходит, плюется и ругается, что белый бомбоклад набрызгал ей полный рот. «Знаешь, что меня до нельзя утомило? Вся эта ересь насчет мирного договора. А еще и Джейкоб Миллер написал об этом песню, ты еще не слышал? Хочешь, напою?» «Нет». «Замерение гребаное, чтоб его...» «В следующий раз скажи солдатам не стрелять». «Солдатам? Ты что ли про Гринбей? Все это, по-твоему, из-за Гринбей? Ты разве не слышал в новостях, что святых среди застреленных там не оказалось?» «Забавно, да. Разве они все не из твоего избирательного округа? Один из них мне даже рассказал, как в твои земли пришел некто Душка и сказал, что они могут на халяву разжиться оружием. Знать не знаю ни про какого Душку». «Правда? Но почему-то все считают, что знаю я. Я спрашивал, у кого в гетто может быть такое имечко? Больше похоже на какого-нибудь певца с Мотоун». Motown Records — американская звукозаписывающая компания, основанная в 1959 году. Создала целое направление ритм-н-блюза, называемое Motown Sound. «А что ты, кстати, знаешь насчет приезда... Впрочем, ладно. Может, оно просто витало в воздухе? Натуральная мистика?» «Ты знал, что он приезжает? Возвращается первым из всех из-за всей этой лабуды с замерением». «Да он уже побывал здесь со своим чертовым концертом за мир. Что, мало показалось? Или он теперь не лондонец? Жил бы себе там да жил, или он хочет своими руками поставить все те унитазы в гетто?» «Если бы ты их там поставил, у него, глядишь, не было бы повода сюда возвращаться». «Конечно, Джесси Уэйлс. Моя партия у власти, с меня вроде как и спрос. Ты, похоже... Эй, Самбо, что ты в этом находишь смешного?» Снизу доносится бониэмовская Мабейкер. Ее слышно даже через крики и свист, ругань и улюлюканье толпы. Все они адресуются женщине, что сейчас машет телесами на подиуме. Я умалчиваю, отчего Ма Бейкер вызывает у меня смех. «Ладно, Самбо, ты в самом деле думаешь, что певец возвращается ради тех сраных унитазов?» «Ну, не совсем, чтобы из-за них. Возможно, из-за фурнитуры и фитингов, или как там называется то, о чем сейчас вопит народец из гетто. Может вопить сколько угодно. Нечего было голосовать за тех бомбоклад социалистов. Два раза кряду. Само собой напрашивается, как глубоко нужно засадить человеку хер в задницу, чтобы до него дошло, что его ебут. Певец эти чертовы унитазы ставить не собирается. Тогда, значит, он возвращается ради этого чертова замирения. Надеюсь, ты в курсе, что кое-кого наверху это приводит в большое беспокойство? Очень большое. Знаешь, сколько за прошлую неделю прилетело на Ямайку кубинцев? И теперь этот обалдуй посол Эрик Эстрада горцует с гордым видом, будто он здесь хозяин бала. У певца была встреча одновременно с папой Лои Шотошерифом. Да кто об этом не знает? Все крутится-вертится вокруг Хоуп Роуд 56. Даже твой грёбаный премьер-министр ездит туда как на работу. Как раз перед концертом все трое встречались в Англии. И что? У нас тут год назад уже был концерт «За мир». Прошел и ушел, ну и что с того? Ты думаешь, эти три главных шишки Кингстона съехались на стрелку лишь для того, чтобы перетереть насчет концерта? Им вообще многое по плечу. Концерт «За мир» — это так, всего лишь бонус. Я принимаю как данность, что ты знаешь, в чем здесь суть. Реально. Так же, как я принимаю за данность, что твой финансовый чародей-босс знает, что на деле раздувает инфляцию. Питер Нессер медлительно отводит маслянистые глаза. Ох уж эти сирийцы. Во всем они такие. Так что эта дворняжка с дредами намечает? Создать третью колонну? Что такого серьезного? Минуту назад ты к этому интереса что-то не изъявлял. Самбо, лучше не томи. Выкладывай, ей-богу. Главная программа у него после концерта. План. Назовем его повесткой. Что за повестка? Ты готов к такого рода новостям? Правительство из Растаманов. Чего? Ты что такое, блин, несешь? А то. Чтоб ты знал, когда здесь внезапно приземлится целая артель растафари из Англии. Кто-то уже здесь. Да не пучь ты так глаза, давление скакнет. Ты небось не в курсе, что растой заделался даже папа Ло. Он даже свинину перестал трескать несколько месяцев назад. А на собраниях 12 племен он теперь частый гость. Поверю в это только тогда, когда он перестанет причесываться. А кто тебе сказал, что все расты ходят с дредами? Бог ты мой. Ох, и вид у него. Глупый-преглупый. Даже как-то неловко. То есть, как это... Так ты хочешь услышать, что там расты с почетными растами перетирали в Лондоне или нет? Я весь внимание, Самбо. Кто-то, не помню кто, сказал. Идея в том, чтобы внедрить растаманов в общество, политику и массы. Прямо такие слова? Я тебе что, попугай? Опа! То есть они встречаются на концерте «За мир» и продолжают разговор о правительстве? Как каждый нищеброд на каждой веранде каждого дома в Ямайке. Это и есть твоя новость? Нет, бро. Сначала они перетирают насчет нового правительства, а уже затем говорят за концерт. Что? Что слышал? Ты, я вижу, и не знаешь, какие часы звонят. А часы те на Биг Бене. Так вот тебе их план. Создать и укрепить оппозицию с обеих сторон гетто. Частично это в самом деле для народного блага. Именем Джара Стафара избавить его от таких, как ты. Джимдаунское Мау-Мау, что ли? Мау-Мау — восстание народа в Кении против английской практики отъема земель у африканцев. 1950-е годы. Чего? Всей расти место в Эфиопии, они сами этим бредят. Ну так дать им краски. Пускай вымажут красным, черным и зеленым какую-нибудь ловчонку и уебывают себе по добру по здорову. Назвать ее «Черная звезда 2» или еще как-нибудь в этом роде. «Черная звезда» — название судоходной компании, организованной Гарви с тем, чтобы переправить всех чернокожих из Нового Света обратно в Африку. По Гарви — единственное место, где они могли бы жить по-настоящему свободно. Компания быстро обанкротилась, и великий исход под лозунгом «Назад в Африку» так и не состоялся. Ты думаешь, лондонские растаманы хоть вот столечко знают об Эфиопии? Лондонские дредлоки знают о Джара Стафарай только через регги, бро. Где живет регги, там реально обитают и растаманы. А тут вдруг растаманы в Англии начинают ходить в бизнес-школы, избираться в лондонский парламент и посылать своих отпрысков, в том числе и девчонок, получать всяческое образование. А для чего, оно спрашивается? Англии эти умники не нужны. Так куда они, по-твоему, попрут? Вот же, блин, Даунтаун разделяется, босс. Тебе надо знать, ведь это ты его разделяешь. Я никогда ничего не разделял. Ах, вот оно что. Откалываешься, стало быть, от своей партии. Вы двое и разделяете. Ну а я, спросишь ты, я всего лишь инфорсер. Так что... Так вот что, по-твоему, будет после концерта? Что происходит, когда люди сходятся вместе? Уходит разделение. Это только первая фаза, босс. Если народ сходится с миром, значит, скоро он сойдется и в политике. Народ уже выбирает, который из донов и от какого района окажется во власти. А это означает и то, что власть таких, как ты, скоро закончится. И все это происходило на той встрече в Лондоне? Реально. Но сам бы та встреча была год назад. И что? Ты ждал год, чтобы мне это сказать? Я не знал, что тебе это интересно. Он не знал, что мне это интересно. Джосси Уэйлс, я тебя когда-нибудь нанимал для того, чтобы думать, а? Я похож на того, кто для того, чтобы думать, зовет к себе ниггера. Ну-ка, ответь. Имей в виду. Ответ, что прозвучит, тебе не понравится. Говорю я и вижу, как он опять с маслянистой медлительностью отводит глаза. Бомба, грёбаный клад. Сучара из сопливой манды. Ты хочешь сказать, что какая-то ебучая раста-секта всем своим долбанным скопом эмигрирует обратно, в то время как столько народа валит отсюда, лишь бы свалить? Ты знаешь, сколько их может кучковаться здесь на сегодня? Вот прямо сейчас, сию минуту. Ты об этом подумал? Нет, бро. Когда нужно думать, думанье я оставляю за тобой. Черт, черт, долбанный чертила. Выборы уже в следующем году. В следующем раздолбай его году. О, сучий бомбоклад. Ты хоть понимаешь, сколько людей мне теперь надо обзвонить? Год он ждал, чтобы мне это сказать. Просто в голове не умещается. Ну, я этого тебе не забуду, Джосси, чтоб тебя Уэйлс. Ну, хорошо. Ты-то сам всегда любишь забывать, когда это тебе выгодно. Забывая первым делом, почему здесь рулит папа Ло. Но это понятно между вами двоими. Конечно. Ведь ты сейчас, ох, как занят своими отлучками в Майами. Думаешь, у министерства нету глаз? Так вот, пока ты еще не забурел окончательно, помни, что положение твое все еще шатко. Это как? Ты же весь из себя думающий. Вот соображай. Но я-то сообразил. Сообразил еще задолго до того, как он мне это брякнул. Сообразил, начиная с 8 декабря 76 года. Сообразил еще до того, как певец сел на тот самолет. В частности, то, что если он вернется, то уже с новым резоном и новой силой за плечами. Этот невежа-сириец с карликовым хренчиком не понимает, что некий пес унюхал нового хозяина. Но и тот хозяин уже делает ошибку, считая того пса своим слугой.